Глава 20. Лежа грудью на краю мелкой воронки, Пятницкий смотрел вслед уползающей группе, которую вел Андрей Рогозин. Слева, справа и чуть позади группы двигался стрелковый взвод, человек 12, не больше, под началом усатого сержанта, который пуржистым утром 13 января в атаке под Альт-Грюнвальде грубо и справедливо усмирял бестолковый пыл Романа Пятницкого. Готовые к открытию огня и передвижению на высоту стояли номера расчета сержанта Горьковенко. Тревожился Роман, давило его беспокойством, как-то справятся его управленцы с непривычным для них заданием. Неподалеку от помпезного фасада особняка с двумя утолщенными по центру колоннами, где в рыхлой почве газонов были нарыты окопчики дивизионных разведчиков, выпирающе обозначилась густая автоматная стрельба. Рванули гранаты, и следом взревело устрашающе воинственное «Ура!». Будто давно и настороженно ожидая этого, с бугра сразу бумкнуло немецкое орудие. Усилился автоматный огонь из бойниц и сводчатых окон особняка. Пространство, где таились невидные отсюда, размытое тенью, центральная аллея, цветник и бетонная чаша фонтана, заполнилось багрово-желтыми всплесками огня, грохотом разнотонно и неистово лопающегося металла. Чуть погодя донеслись урывисто резкие, как орудийные выстрелы, взрывы немецких кумулятивных гранат на высоте. Это Рогозин бил по высоте фауст-патронами. «Может поспешить?» — спросил Горьковенко. «Надо спешить, только разумно», — ответил Пятницкий. «Обстановка еще далеко не ясна». Роман посмотрел на часы. Немецкая пушка последний выстрел сделала 4 минуты назад и, похоже, совсем замолчала. 4 минуты! А где сигнал от Рогозина? Длинная, нежно светящаяся, как при салюте, взмыла в зенит тягучая автоматная очередь. Пятницкий жадно хватанул воздуха. Вот он, сигнал! «Жми, Горьковенко! Со связью немедли, нитку сразу давай!» Дом, что сбоку высоты, догорал. Вспышки чего-то съедобного для огня увидали, растрачивали последние силы. Пятницкий привстал в неглубокой, до колен воронке, возможно, его же снаряда, когда вели огонь от Рози Тена. Передернулся от сырой прохлады, от непривычного одиночества. Подошел к изрядно исколупанной стене кормокухни, прикинул, как быстрее проскочить к орудию Васина. Внезапно, левее и ниже особняка, где находился небольшой пудок, вспыхнула, стала усиливаться стрельба. Еще одна попытка вышибить батальон из бомбена. Все может быть, не исключено и это. Пригнувшись, Пятницкий метнулся к парку, достиг толстого дерева, прижался к нему на секунду. К только что вспыхнувшему бою в низинке подметался рев десяток глоток. В этом будоражущем, поднимающем реве нельзя было ошибиться. Наши! Пехота-матушка наша! Но откуда она там? Хлестко пальнула сорокопятка. Дульное пламя плеснулось левее окопчиков дивизионных разведчиков. Пока Роман добежал до полковушки, атакующие подошли вплотную к особняку. Возле орудия Пятницкий едва не столкнулся с теми, кого принял за номерных орудия. «Да это же Горохов! Тимофей Григорьевич! Кто же второй? Надо же! Курлович!» «Во что? На снаряде перекинули?» — удивленно спросил Пятницкий. «Но некогда объясняться, что да почему», — сказал радостно. «За мной, разумные вы мои, потом поговорим». Две войны изрядно поизносили дядьку Тимофея. Упыхался, но не отстает. Курлович, вот и возьми его. Выглядел бодрее, но это только казалось бодрее. Как добежали до огневой позиции Васина, скинул с плеч термос и упал замертво, даже глаза закрыл. Коли его штыком не встанет. Горохов, напротив, сразу начал, хотя и с одышкой, о деле, о новостях, скопившихся за вчерашний вечер и минувшую половину ночи. Но Пятницкий остановил его. Важнее было послушать младшего сержанта Васина. А новости Васина, как и всякие новости, такие и этакие. Дважды накрывало минометами, отбили контратаку, погиб заряжающий Тищенко, подносчик Мишин ранен, снарядов кот наплакал. Зато порадовала новость старшины Горохова. К рассвету коробочки будут, а пока, надеясь на танки, командир дивизии смело отдал для Бомбена последний резерв роту 3-го батальона. Вот значит, кто атаковал от пруда. Ко всем новостям, радующим и мрачным, еще одна добавилась, и опять мрачная. К сараю, где недавно совещались Мурашов, Пахомов и Пятницкий, где безуспешно возился с рацией командир отделения связи Липцев, и где санинструктор Липатов устроил свой перевязочный, двое, спешно вышагивая, несли на плащ палатки 3-го. Острые глаза Романа Пятницкого узнали Алёху Шимбуева и Женю Савушкина. Кому в компанию несут? К убитым или раненым? Спешат, едва не бегут Алёха с Женей. Значит, еще живого несут. Кого? Пятницкий тоже заторопился. Я с вами! Метнулся за ним Горохов. Возле Андрея Рогозина. Это его принесли. Уже хлопотал Семен Назарович Липатов. Андрей был без сознания. Женя Савушкин плакал и не таился этого. Грязным кулаком размазывал слезы по щекам. «Руку оторвало!» — дергал носом Женя. «В спину угодило! В ногу!» «Есть еще кто?» — холодея спросил Пятницкий. Устало опускаясь на курточки, Шимбуев ответил. «Из пехоты троих! И сержанта нашего! Горьковенко потом вынесем! Его сразу!» «Как орудие!» — все больше тревожился Пятницкий. «Живое? Товарищ сержант Кольцов командует!» Женя всхлипывал все реже и реже. «Хотели нас! Отбились! Не могли сразу-то товарища лейтенанта принести!» В коровник вбежал Бобьев, посланец от Васина. «Правду говорят, беда в одиночку не ходит!» «На бугре у лейтенанта Рогозина свалка! Васин приказал сообщить!» Выпалил это и столбнячно вытаращился на полураздетое тело Рогозина, про которого сказал, как о здоровом. «Значит, не совсем отбились. Значит, нечего стоять тут Пятницкому!» «Шимбуев!» — выкрикнул Пятницкий. «Со мной!» «А я-то!» С испугом и растерянностью ребенка, оставляемого бог весь на кого, закричал вслед ему Савушкин. Пятницкий отозвался из дальней темноты, из-за порога. «Женя, Семену Назаровичу помоги! Потом со старшиной в расчет к Васину!» Пробегая мимо господского дома, Пятницкий понял, особняк взят. Из узких сводчатых окон над капителью вышибив рамы выкидывали то ли живых, то ли мертвых. Не останавливаясь, послушал. Все-таки мертвых. Молча падали. Контратаки немцев, вообще-то не склонных к ночным схваткам, в Бомбине, вопреки всему, повторялись одна за другой. И велись они яростно. Люди, схлестнувшись в запекающей злобе, гибли и с той и другой стороны, но цели, ради которой они вскипали, немецкие контратаки не достигали. Организуя их противник одновременно с 3-4 направлений, не сдобровать бы батальона Мурашова, не помогла бы и артиллерия, своевременно втянутая на этот кусок земли, охваченный уплотнившимся кольцом вражеских подразделений, тем более что боезапас артиллеристов был крайне убогим. Что-то неясное, неразгаданное ни Мурашовым, ни Пятницким, сбивало немецкую организованность, понуждало их к лихорадочным, разрозненным наскокам, и Мурашов успевал маневрировать своими небогатыми силами. Захват же высотки, а затем и пробившийся в Бомбей резерв во главе с золотозубым капитаном Заворотневым, позволили Мурашову противопоставить суматошной тактике врага спокойную, продуманную оборону. Но спокойствие это было относительным. Нервировали задержка на этом пятачке и сознание, что задача, которую должен был решить батальон, к исходу вчерашнего дня, не выполнена. Автостраду Кёнигсберг-Берлин так и не оседлали. После очередной контратаки на позиции батальона обвально рухнул шквал огня. Били минометы средних и тяжелых калибров, омерзительно ныли шестиствольные. Переждав этот судорожный обстрел, Пятницкий пошел к майору Мурашову. Миновав кормокухню, развороченную и пропахшую смрадом горелого силоса, он попытался хоть что-то увидеть там, далеко слева по ходу наступления. где не только их дивизия, но и армия другая. Мешали вековые деревья дорожной посадки и кладбищенская роща. Но по зорнице Мартогня все же можно было судить, что левые соседи еще больше загнули фланг и двигались уже не на северо-запад, а строго на север. Пятницкий недоуменно подумал, какого же черта немцы вцепились в этот бомбен, самое время уносить ноги. Поделился мыслями с Мурашовым, а тот напомнил про автостраду Кёнигсберг-Берлин. «Действует автострада, лейтенант», — сказал Мурашов. «Сдается все, что связано с ней. Немцам дороже тех сотен солдат, которых мы положили и еще положим здесь». Пятницкий отщелкнул кнопки планшета, вынул карту, не свою рабочую, а выдранную из какого-то учебника еще в запасном полку. На ней он отмечал сообщение Совинформбюро. Мурашов усмехнулся. «Хочешь увидеть, где мы застряли? С высоты Верховного?» «Черта лысого тут увидишь! Кёнигсберг, Инстенбург, Пиллау еще! Всю Пруссию мизинцем закрыть можно!» «Под мизинцем этим не только мы! Сотни тысяч воюют!» Мурашов подсунулся ближе к освещенному фонарем пятну. «Где тут Берлин?» «Вот!» — ткнул пальцем Пятницкий. Мурашов втянул верхнюю губу, покусал под запущенные усики, сказал: «Не думаешь, что немец не Кёнигсбергу по этой дороге подбрасывает, а наоборот, от Кёнигсберга к Берлину. В Пруссии чует так и так крышка. Тогда нам головы поотрывать мало», — искренне взорвался Пятницкий. «Чешемся тут». «Нам оторвать, немцам легче», — возразил Мурашов. «Немцам бошки отрывать надо». «Как бы они нам», — прислушиваясь, насторожился Пятницкий. «Кажись, опять на той высотке». Где-то далеко на востоке зрело, накалялось солнце, но сюда его беспредельное напряжение в этот час доходило ослабленно и было в силах обозначить рассвет лишь посеревшим небом. Четче обрисовались макушки деревьев, контурно выпятились развалины строений. В низиной теме, там, где пруд, неровно, едва приметно, зашевелился отлипший от воды полог тумана, а со стороны кладбища потянуло погребной могильно-тревожной прохладой. Почему-то раздражающим в этой обстановке послышался гортанный, лягушиный клёкот. Для этих тварей и война нипочем. Вставая, Пятницкий передернулся. «Пойду туда», — показал на бугор, где стояло орудие убитого Горьковенко и которым командовал теперь парторг Кольцов. Пятницкий ушел, а чуть позже немцы начали наседать и с той стороны, где держал оборону орудийный расчет Васина. На этот раз немецкую пехоту поддерживали два танка, а ведь даже признаков не было, что у немцев танки. Не было танков, воровские подобрались откуда-то. Первыми встретили их сорокопятки. Передний танк наскочил на бронебойные и остался без гусениц. Со вторым было сложнее. Он пробирался парком и вышел к позиции Васина. Пехоту мурашовские мужики отогнали пулеметным огнем, а танк на малом ходу с ревом продолжал лавировать между деревьев и время от времени бил по особняку, где с полуночи хозяйничали разведчики старшины Соловьева и засела часть автоматчиков резервной роты. Толстенные липы, дубы, каштаны надежно прикрывали танк. Казалось, что орудие Васина бессильно что-либо сделать. Васин нервничал, поглядывал на нищенский боезапас и ждал, ждал. Нервничала и пехота. Что там артиллерист копается? Вот шалава! Похлеще нашлись бы у пехоты слова, узная она, что на огневой Васина давно уже нет ни одной осколочно-фугасной гранаты, что те громы и молнии, которыми он подбадривал на рассвете продрогшую в окопчиках пехоту, всего лишь стрельба под калиберными. Бахнет пушка, завоет улетевший снаряд, и на душе уютнее. Не в одиночестве пехота-матушка, бог войны рядом. А то, что снаряд послан черти знает куда, ударился черт знает обо что, и, потеряв баллистический наконечник, стал похожим не на снаряд, а скорее всего на катушку от ниток, закувыркался, зачуфыркал и упал не страшным, не разорвавшимся. Потому как взрываться нечему, одной порошинки в железе нет. Это уж другое дело, этого никто не видит. Но и под калиберными Васин редко услаждал слух пехоты. Береги подкалиберные. Артиллерист, он не мог не думать о танках. Будут они или не будут, у немца не спросишь. А не знаешь, ко всему будь готов. Теперь не сильно, но радовался. А сохранилось при той скопидомской стрельбе всего 5 снарядов, всего один ящик. Потому и выжидал Васин. Тем хорош подкалиберный, что вылетает из ствола с дьявольской скоростью. Только вот от своего малого веса, от своей тюречковой конфигурации, выдыхается скоро. Потому самое милое дело — подпустить немца метров на 100. Тогда и лобовая броня нипочем. Тысячная доля секунды понадобится такой катушке, чтобы влипнуть в броню, сотрясти ее кованую непробиваемость и проткнуть раскалившимся до 900 градусов сердечником. Взмок резиновый наглазник окулярной трубки. Взмок и Васин. От шапки до портянок. Подкручивает маховик туда-сюда. Следит стволом за движением танка. Сквернословием ближе подманивает. Танк заскреб траками по корневищам. Стал продвигаться в сторону орудия, чтобы получше высмотреть цель и врезать наверняка. А Васину впрямь, кажется, подманил. Танк приблизился. Ударил из пулемета. Пули озлобленно щелкают в щит. Не убили бы сволочи раньше времени. Приблизился. Похрустел останками горелого студебекера. Пошевеливает дульным набалдашником. Нащупывает. Где тут младший сержант Васин? Васин оторвал руку от маховика. Перенес назад. Не глядя, нащупал рычаг спуска. Опередил немца. Орудие дернулось. Прянул вниз клин затвора, со звяком выкинул прокопченную ожогом гильзу. Видимость впереди застлала дымом. Васин обернулся диким, бескровным лицом. Рот распялил крикнуть на заряжающего. Но Женя Савушкин, заряжающий вместо убитого Тищенко, уже сует в патронник новый патрон. Сует неумело, чуть баллистический наконечник не сковырнул. Все же приноровился парень, надал гильзу под зад, и она послушалась. Защелкнула за собой клин затвора. Васин опять ухватился за маховички, приник к наглазнику панорамы, стал выцеливать нужное. Из танка низом струйками цедился жирный дым, но танк живой, спячивает задом. Еще одним гвоздануть для верности. Рявкнула пушка, добавилась звон в ушах. В прорезях мазутной копоти пробилось пламя и скользнуло с моторной части на лобовую. Немного погодя, внутри танка рвануло, чудовищным скоплением газов сняло башню и отшвырнуло ее в сторону. Восторгаясь Васиным, из окопов загорланила пехота, но не до восторга Васину. Посмотрел на оставшиеся 3 снаряда с подкалиберными и под ложечкой заныло. Направился к снарядным ровикам, где хозяйничали старшина Горохов и командир отделения тяги Коломеец. До прихода Васина они успели со злобой расшвырять пустые ящики, искали, не завалялся ли где ненароком осколочно-фугасный снаряд. Теперь они сидели перед ящиком, облепленным землей, и так радовались, словно не 5 снарядов, а целый погреб боеприпасов нашли. «Взрывом засыпало!» — расплылся в улыбке конопатый Колька Коломеец. Из железной коробки, что на щите для ветоши, Васин достал чистую тряпицу, вытер лицо, замаренно лег рядом с драгоценным боезапасом, облегчая душу, выматерился. — Что, мало тебе? — обозлился Коломеец. — Скоро танки подойдут, тогда подвезем. — Хорошо, если наши танки, а если... Васин не завершил фразы, перевернулся, прижался щекой к траве.